Глава 43. Конверт был коричневый, размером немного больше, чем обычные официальные конверты. Кроме хьюстонского адреса представительства ВОМП, на нем отчетливым черным шрифтом значилось «Для Рэйчел Лейн, миссионерки, работающей в Южной Америке, лично и сугубо конфиденциально». Его вручили клерку, отвечавшему за корреспонденцию. Тот несколько минут внимательно изучал конверт, потом отправил наверх инспектору. Письмо путешествовало все утро, пока по-прежнему нераспечатанное не легло на стол Нивы Кольер, координатора южноамериканских миссий. Она недоверчиво осмотрела его. Никто не знает, что Рэйчел Лейн — миссионерка ВОМП. Никто, кроме нее, Нивы Кольер. Очевидно, никто из тех, в чьих руках побывало сегодня письмо, не связал имя адресата с газетной шумихой о наследстве Филана. Было утро понедельника, сотрудники еще не раскачались после выходных. Нива заперла дверь. В конверте было письмо с шапкой «Всем, кто может иметь к этому отношение», и конверт поменьше с сургучной печатью. Нива прочла письмо вслух, потрясенная тем, что кто-то хоть отчасти осведомлен о том, кто такая Рэйчел Лейн. «Всем, кто может иметь к этому отношение». Вложенное письмо предназначено Рэйчел Лейн, одной из ваших миссионерок, работающей в Бразилии. Убедительно прошу переслать его адресату, не вскрывая. Я встречался с Рэйчел Лейн 2 недели назад. Нашел ее в Пантанале, где она живет в племени ипиков, как вам известно, уже 11 лет. Мой визит был связан с ведущимся в настоящее время судебным разбирательством. К вашему сведению, у Рэйчел Лейн все в порядке. Я обещал ей, что ни при каких условиях никому не раскрою ее местонахождение. Она не желает, чтобы ее тревожили по каким бы то ни было юридическим делам, и я дал ей такое обещание. Единственное, что ей необходимо, — это деньги на новую лодку с подвесным мотором, а также дополнительные средства на приобретение медикаментов. Я с удовольствием пошлю в адрес вашей организации чек, покрывающий эти расходы. Пожалуйста, сообщите ваши указания по этому поводу. Мне придется впредь писать Рэйчел Лейн, хотя я не имею представления о том, как к ней попадает корреспонденция. Был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы подтвердили получение этого письма и передачу его Рэйчел Лейн. Заранее благодарю. Под письмом стояла подпись «Нейт О'Рейли». В самом низу был напечатан номер телефона в Сент-Майкле, штат Мэриленд, и адрес юридической фирмы в Вашингтоне. Связь с Рэйчел была очень простой. 2 раза в год, 1 марта и 1 августа, ВОМП отправляла бандероли в почтовое отделение в Корумбе. В бандероли вкладывали медикаменты, христианскую литературу и все, что ей требовалось. С почтовым отделением было заключено соглашение, что августовскую бандероль они хранят у себя 30 дней, и если за ней в течение этого срока никто не придет, отправляют обратно в Хьюстон. Но такого ни разу не случилось. Каждый год в августе Рэйчел совершала поездку в Корумбу, во время которой звонила в представительство и в течение 10 минут практиковалась в английском. Потом забирала свою бандероль и возвращалась к пикам. В марте, после сезона дождей, бандероль отправляли на какой-нибудь шаланди вверх по реке и оставляли на фазенде неподалеку от устья Ксеку, откуда ее рано или поздно забирал Лако. Мартовские бандероли обычно бывали меньше августовских. За все 11 лет Рэйчел ни разу не получала личных писем через ВОМП. Нива переписала номер телефона и адрес в блокнот и спрятала письмо. Она перешлет его приблизительно через месяц вместе с остальными вещами для Рэйчел. Они работали почти час, обрезая щиты сухой штукатурки размером 2 на 4 фута для следующей классной комнаты. Весь пол был покрыт стружкой. У Фила она застряла даже в волосах. Визг пилы постоянно стоял в ушах. Пришло время пить кофе. Привалившись спинами к стене, они уселись на пол возле обогревателя, и Фил налил в чашки крепкого кофе из термоса. «Вы вчера пропустили превосходную проповедь», — сказал он с усмешкой. «На какую тему?» «О прелюбодеянии». «Думаю, для вашей паствы это не очень актуальная тема. Я читаю эту проповедь раз в год, но постоянно обновляю ее. И когда у кого-нибудь из ваших прихожан в последний раз были проблемы в этом плане?» «Пару лет назад. Одна из наших относительно молодых прихожанок заподозрила, что у ее мужа роман с другой женщиной в Балтиморе. Он ездил туда по делам каждую неделю, и она заметила, что он возвращается оттуда другим человеком, более энергичным, жизнерадостным. 2-3 дня он пребывал в приподнятом настроении, а потом снова превращался в обычного брюзгу. Женщина была убеждена, что он влюбился». «А что оказалось на самом деле?» «Он посещал хироманта». Фил рассмеялся своим кудахтающим смехом, который был очень заразителен и смешил лучше любого анекдота. Отсмеявшись, они стали в унисон отпивать кофе. Через некоторое время Фил спросил: «Нейт, в той прежней жизни у вас были проблемы с адюльтером?» «Никогда. Никаких проблем. Это был мой образ жизни. Я кидался на каждую движущуюся мишень. Любая, хоть чуть-чуть привлекательная женщина была для меня потенциальным объектом короткой интрижки. Я был при этом женат, но мне не приходило в голову, что я совершаю прелюбодеяние. Для меня это не было грехом, только игрой. Я был глупым щенком, Фил». «Мне не следовало спрашивать». «Ну почему же? Исповедь исцеляет душу. Я стыжусь того, каким я был. Женщины, выпивка, наркотики, бары, драки, разводы, брошенные дети. Я был невыносим. Мне хотелось забыть обо всем этом. Но теперь я считаю важным помнить, как далеко это меня тогда завело».